«Но Херуху, смотритель благовоний и сокровищницы царя», — отвечал он. «Ах, стало быть, этот князь? И что же, его окружили?» «Да, по придворному обычаю, его окружили и поздравили. Он сейчас пользуется первостепенным вниманием. И было бы очень важно, чтобы он показался на званом обеде, который мы дадим в следующей четверти месяца. Это придало бы особый блеск нашему обеду и моему дому». «Несомненно», — согласилась она. «Напиши ему изящное пригласительное письмо с обращениями, которое ему будет воистину приятно читать, такими, например, как «любимец своего господина» или «вознагражденный наперсник своего господина», и пошли к нему с этим письмом и каким-нибудь подарком особо подобранных для такого случая слуг. Едва ли Ноферроху ответит тебе на это отказом». «Я и сам так думаю», — сказал Петепре. «Подарок тоже нужно, конечно, выбрать как следует. Я велю ознакомить меня со всеми возможностями этого рода и сегодня же вечером изготовить письмо с обращениями, которые ему будет воистину приятно читать. Да будет тебе известно, дитя мое, что пир я устрою на славу, так что говорить о нем будет весь город, и слух о нем пройдет даже по другим, в том числе далеким городам. На 70 примерно гостей, со множеством благовоний, цветов, музыкантов, с великим обилием кушаний и вина, я достал очень красивое изображение мумии, которое мы в этот раз и покажем гостям. Отличная вещица. В полтора локтя длиной. Я покажу ее тебе, если ты хочешь увидеть ее заранее. Гроб золотой, а мертвец из черного дерева, надпись «Празднуй этот день» помещена у него на лбу. Ты слыхала о вавилонских танцовщицах? О каких, супруг мой? У нас в городе находится сейчас странствующая труппа этих иностранок. Я велел предложить им подарки, чтобы они показались на моем пиру. Судя по отзывам, они отличаются чужеземной красотой и сопровождают свои пляски игрой на бубнах и на глиняных тимпанах. Говорят, им известны какие-то новые торжественные телодвижения, а глаза у них во время пляски, как и в минуты нежности, светятся яростью. Надеюсь, что они, да и весь мой праздник, вызовут бурное одобрение у наших гостей». Эни, казалось, задумалась. Глаза ее были опущены. «Намерен ли ты, — спросила она после некоторого молчания, — пригласить на свой праздник и Бекнехонса, первого пророка Амуна?» «Несомненно, и все непременно». «Бекнехонса? Это само собой разумеется. Зачем ты спрашиваешь? Тебе кажется, что его присутствие важно?» «Как же не важно? Бекнехонс велик. Оно важнее, чем присутствие девушек-вавилонянок?» «Что за сравнение? И что за выбор навязываешь ты мне, моя дорогая?» «Одно исключает другое, супруг мой. Предупреждаю тебя, что тебе придется выбирать. Если вавилонские девушки будут плясать на твоем празднике перед первопророком Амуна, то чужеземная ярость их глаз может пойти вразрез с яростью его сердца, и тогда Бекнехонс встанет, позовет своих слуг и покинет твой дом». «Это невозможно. Это очень даже вероятно. Мой друг, он не потерпит, чтобы у него на глазах оскорбляли сокрытого пляской танцовщиц, иноземных танцовщиц, меж тем, как Египет богат красотой и сам одаряет ею другие страны. Тем скорее может он позволить себе насладиться чем-то новым и редким». Строгий Бекнехонс не разделяет этого мнения. Его отвращение ко всему чужеземному не знает границ. «Но ты-то, я надеюсь, разделяешь это мнение?» «Мое мнение — это мнение моего господина и друга», — сказала она, «которое, конечно, не может угрожать чести наших богов». «Честь богов? Честь богов!» — повторил он, шевеля и пожимая плечами. «Должен признаться, что моя душа, увы, омрачается из-за твоих слов, хотя это никак не может быть целью изысканной болтовни. Я была бы в отчаянии, если бы это явилось следствием моей заботы именно твоей душе. Ведь каково бы ей было, если бы Бекнехонс в гневе позвал своих слуг и покинул твой праздник так, что в обеих странах только и говорили бы об этой обиде? Надеюсь, он не столь мелок, чтобы рассердиться из-за изящной забавы, и не столь смел, чтобы нанести другу фараона такую обиду».